18. Небеса высоко, а император далеко. Нас бросили на произвол судьбы. Неизвестный. Письма из небесной столицы. Последнее царство. Цикл 1424. Лань уловила момент, когда Хуни использовал искусство разума. Она увидела, как Цзэнь отшатнулся, а его ци погасло. Он резко закрыл глаза. Выражение его лица стало напряженным из-за того ужасающего воспоминания, которое принц вызвал в его сознании. Она крепче обняла неподвижного Тая, который лежал в ее руках. Его кожа была липкой и холодной, лицо бледным, но грудь поднималась и опускалась от неглубоких вдохов. Пока Лань наблюдала за сражением Хуни и Цзэня, ей в голову пришла идея. Несмотря на явную беззаботность императорского наследника, иногда улыбка сползала с его лица, а губы некрасиво кривились. В этом противостоянии он тратил больше усилий, чем хотел показать. А еще он был так сосредоточен на том, чтобы одолеть Цзэня, что, возможно, не был защищен от атак со стороны. Возможно, это был ее шанс. Лань прикрыла глаза и направила чувства за пределы защитной печати, что нависала над ними. Она прошла по потоку ци на поле боя. Найти энергию разума Хуни, его мысли и эмоции было так же непросто, как отделить одну конкретную нить в целом гобелене. Она пробилась сквозь приливные волны холодной, темной, демонической энергии черной черепахи и почувствовала, как та сменилась жаром и ослепительным светом силы Алого Феникса. И тут, наконец, Лань наткнулась на нить извращенного восторга и триумфа Хуни от того, что он влез в разум Цзэня и теперь наслаждался его самыми ужасными и темными воспоминаниями. Принц был так увлечен, что даже не заметил, как Лань проникла в его голову. Сцена сменилась. Поле битвы исчезло, когда мимо пронеслись потоки мыслей Хуни, его похожие на осколки разбитого зеркала воспоминания. Облаченный в золото мужчина склонился над кроваткой, в которой плакал младенец. Тень огненных крыльев, освещающих комнату. Малыш, оплакивающий уход матери и дергающий тяжелые двери. Ребенок, сидящий на высоком стуле, а перед ним целый коридор слуг, стоящих на коленях. И вот оно. Воспоминания о дверях из розового дерева с изображенным на них Алым Фениксом. Лань направила свою ци навстречу этому образу и окунулась в него. Двери беззвучно открылись. Она оказалась в большом великолепном зале императорского дворца. Потолки были расписаны золотом, киноварью и лазуритом. Стены инкрустированы нефритом и другими драгоценными камнями. В центре всего этого стоял мальчик. Теперь Хуни был старше, чем в предыдущих воспоминаниях, на пороге отрочества, возможно, 11 или 12 циклов. Он был одет в ханфу из бледно-зеленого шелка, цвета принцев и наследников императора. Хуни стоял, склонившись над чем-то, и только когда он отстранился, сотрясаясь в рыданиях, Лань осознала, на что он смотрел. Она видела светящегося дракона Шолуна, последнего императора последнего царства, только на картинах. Он всегда изображался как человек, которому было предназначено властвовать и жить в богатстве, перед которым весь мир лежал как на ладони. Его волосы были черными, как чернила, а кожа неестественно гладкой, как белый нефрит. Скорее бог, а не человек. Лежащий же на кровати мужчина в золоте и тканях, расшитых изображениями четырех богов-демонов, походил больше на труп. Он был ужасно бледен, кожа обтягивала кости, так что казалось, будто смерть уже вонзила в него свои когти. Только в глазах, выступавших над впалыми щеками, теплилась жизнь, пока он смотрел на сына. Глаза эти были красными, горящими и кровоточащими. «Фуван! Король-отец!» Лань была поражена, как молодо и уязвимо звучал голос Хуни. Мальчик потряс отца за плечо. «Пожалуйста, вставай, Фуван! Наша столица под ударом!» «Я не твой, Фуван!» Голос, говоривший устами императора, принадлежал чему-то более древнему, чем само время, тому, кто владел тысячей, десятью тысячами голосов. Каждое слово отдавалось мощью, ужасающим гулом ци, которая грозила разрушить стены. «Я — существо, стоящее за троном. Я — тот, к чьей силе он присосался, как жалкая речная пиявка». Ужас прошелся по телу Лань. Как она и подозревала, Алый Феникс контролировал, хотя бы частично, императоров последнего царства. Хуни побледнел, его зрачки расширились от страха. «Алый Феникс», — прошептал он, а затем потянулся за знакомой фарфоровой баночкой, стоявшей у постели отца. «Фуван», — выдохнул он, протягивая сосуд, в котором хранилось семя ясности. «Ты не принял лекарства». Он умолк. Бог-демон расхохотался губами императора. То был искаженный шипящий звук, который прервался бульканьем крови. «Твои грязные маленькие семена больше ему не помогут», — заявил Феникс. «Разум твоего отца почти угас, его конец близок. Он больше не в состоянии подавлять мою силу даже с золотистыми семенами». Мгновение Хуни, потерявший дар речи, неотрывно смотрел на существо, которое больше не было его отцом, и выражение лица принца изменилось. «Ты часть наследия моей семьи! Ты служишь нам, нашему царству! Я приказываю тебе разобраться с иноземцами!» Его голос подрагивал, но Лань узнала стальной взгляд человека, которому никогда не отказывали, кто не был знаком с поражением и не пробовал бессилие на вкус. «Моя сила заключена в этом физическом теле, в его больном разуме и душе, что сгорели дотла, подобно фитилю свечи. Я действительно являюсь частью наследства твоей семьи, но, возможно, пришло время передать меня следующему в поколении». На лице императора промелькнуло выражение голода, когда он посмотрел на Хуни. «Привяжи меня к себе. Вместе мы сможем достичь небывалых высот. В тебе я ощущаю силу куда большую, чем в твоих предках. Свяжи нас, и вместе мы покорим небеса, этот мир и следующий». Хуни из воспоминаний оглянулся, отвлеченный чем-то, чего Лань не могла видеть. Возможно, приближением илантийцев. Затем он повернулся к богу-демону, запертому в теле его отца. Неприкрытый страх в глазах принца сменился алчностью. «Не могу», — ответил Хуни. «Нельзя заключить новую сделку, когда ты уже привязан к кому-то». Император, точнее демон, контролирующий его, медленно моргнул. Его глаза вспыхнули, когда он сказал. «Можно». Одно короткое слово раскололо мир Лань на части. «Сделка может быть прервана, а душа привязавшего освобождена», — продолжил Алый Феникс. «По взаимному согласию». Находившаяся в чужом воспоминании Лань почувствовала, как у нее перехватило дыхание. Время замерло. Она думала, что демонические сделки необратимы. Только смерть могла разделить демона и практика, однажды связавшего себя с ним. Тогда душа-практика, вместо того, чтобы пересечь реку забвения или рассеяться в окружающем мире, поглощалась темным существом. «Но ведь я изменила сделку, которую мама заключила с серебряным драконом», — подумала она. Предложила изменить условия, и он согласился. Хуни продолжил разговор. «Тогда ты заберешь душу Фувана», заметила, нахмурившись, более молодая версия принца. «Я освобожу ее в обмен на твою. За время нашей сделки Шолун скормил мне тысячи душ, поэтому я могу обойтись без его ослабевшей душонки. Она не насытит меня так, как твоя». Потрескавшиеся губы императора скривились в хитрой усмешке, когда бог-демон заметил нерешительность Хуни. «Твой отец умирает. Учитывая войну, что стоит на пороге, он бы согласился передать свою силу единственному сыну, будущему его рода». Хуни приоткрыл рот, неуверенность в его взгляде переросла в жадность. Улыбка бога-демона на лице императора стала шире. «Так ты, Джао Хуни, коронованный принц последнего царства, согласен заключить со мной сделку?» — мягко спросил он. «Обладать моей силой, а взамен отдать мне все, из чего ты состоишь. Твое тело, разум, а затем и душу». «Да», — прохрипел Хуни, — «я согласен». Лань оказалась прикованной к месту, без возможности пошевелиться, закричать, сделать хоть что-то, кроме того, чтобы наблюдать разворачивающиеся перед ней события. Когда последнее царство пало перед завоевателями, она всегда представляла доблестного императора, что выступил против нападающих и сражался до последнего вздоха. Но царство было разрушено руками коронованного принца. Принца, что украл принадлежащую его семье силу и сбежал, чтобы жить в роскоши, пока его подданные страдали. Принца, который отбирал души простых людей, чтобы укрепить свою собственную. Кожа императора начала светиться, как будто внутри него загорелся огонь. Пламя Ци перекинулось на Хуни, окутывая его тело. Рот мальчика открылся, голова запрокинулась в крике, который эхом разнесся по мирам, сливаясь со смехом существа, более древнего, чем само время. В предсмертных муках черные глаза императора Шолуна распахнулись. На этот раз они были ясными и слезящимися. Несомненно, принадлежащими человеку, принадлежащими ему. Умирающий император последнего царства посмотрел на сына и с удивительной силой сжал его лицо в своих ладонях. Он прижал пальцы к лбу Хуни и на последнем издыхании произнес только одно: «Убийца богов». Комната горела. Черные столбы едкого дыма поднимались ввысь, пока огонь лизал позолоченные стены, расплавлял нефрит и лазурит, покрывал полы из розового дерева сажей. Глаз, нарисованный киноварью на лбу императора, засветился. Из него расцвела Ци, разливающаяся серией неразборчивых штрихов внутри круга. Начало соединилось с концом. Внутри Лань чувствовала движение тысяч, десятков тысяч энергетических слоев, будто в каждом штрихе заключался целый мир, множество жизней. Печать. Убийца богов не был мечом, стрелой или кинжалом. Он был печатью. И в отличие от всего остального вокруг, от нее исходила Ци, потому что эта печать была реальной, воссозданной в памяти принца. Императоры хранили убийцу богов в своих умах, передавая этот секрет из поколения в поколение и гарантируя, что тот никогда не будет раскрыт теми, кто не обладал искусством разума. Лань потянулась, чтобы дотронуться до печати. Ощущение было такое, словно она нырнула в реку времени. Она падала и падала сквозь звездную ночь, переворачивалась сквозь пространство и время, тонула в Ци. Вокруг нее кружились звезды. Она наблюдала, как первые практики 99 кланов возносили руки к небу, молясь богам. Видела очертания огромной черепахи, двигающейся между облаками. Лунный свет, который превратился в серебряного дракона. Лазурного тигра, что расцвел из звезд, падающих как пепел. И огненный свет солнца, расправляющий крылья и летящий как феникс. Она видела бушующие пожары, наводнения и землетрясения, слышала крики умирающих и ужас живых. Видела, как руки и тела сотни практиков сплетались в танце. Видела, как четыре бога-демона склонили головы перед шаманом. Слышала, как они громко и раскатисто вздохнули с облегчением, когда их формы начали распадаться. Ослепительная вспышка света и изображение, как и в воспоминаниях, Хуни рассеялось. На Лань хлынула волна огня и тьмы, только на этот раз все было по-настоящему. Пламя опаляло ее лицо, землю, сжигало само небо. Посреди всего этого на коленях стоял Цзэнь, подвергающийся безжалостному искусству разума. Оставшаяся без его приказов черная черепаха отступила к маленькой полоске тьмы, что виднелась на западе. Кто-то позвал Лань по имени. Перед ней возникла фигура, сверкающий изогнутый меч и развивающийся в воинственном танце красный рукав. Кончиком соколиного когтя Ешин на роде Лая начертила защитные печати, чтобы оградить Лани Тая от невыносимой демонической ци и пламени, исходящего от Хуни и Алого Феникса, которые надвигались на Дзеня. «Сун, чтоб тебе пусто было, Лянь!» — прорычала Дилая. «Вставай!» Лань заставила себя подняться на ноги. Жар был удушающим. Она сжала Акарину и заглянула в ядро Алого Феникса. Она видела убийцу богов. Но это еще не означало, что она могла его воссоздать. Эта печать, без сомнения, была самой сложной из всех, с которыми она сталкивалась за то короткое время, что обучалась практике. У Лань создалось впечатление, что убийца богов, возможно, был даже не печатью, а чем-то живым, ядром энергии более древних, чем этот мир, и более обширных, чем само небо. Каким-то образом в потоках ее ци было поймано время, история целых столетий и династий. «Я должна попробовать!» Стоявшая перед ней Дилая вскрикнула, когда стена пламени прорвалась сквозь ее защиту. Со слезящимися глазами и потом, струившимся по лицу, она отшатнулась. Чуть дальше Дзень неподвижно стоял на коленях, прижав ладони к вискам. Пламя Алого Феникса почти полностью поглотило темноту черной черепахи. Лань вспомнились слова, которые старший мастер, ее отец, произнес перед смертью, пока его веки трепетали, а по щекам, покрытым кровью, стекал дождь. «Богами-демонами нельзя управлять, не ограничивая при этом их силу». «Дилая!» — крикнула Лань. «Дай мне еще немного времени!» Дилая сжала челюсть, но кивнула. Сун Лянь стиснула зубы и поднесла Карину к губам. Убедившись, что серебряный дракон все еще спит, она мысленно погрузилась в историю, которую показал ей убийца богов, и начала превращать ее в песню. Время, казалось, замедлилось. Мир окрасился в багровый и серебряный, цвета крови и стали, огня и песни. С неба дождем посыпались угли, и свет упал на лицо Хуни, когда он, уловив мелодию печати, перевел взгляд на Лань. На его лице отразились ужас и неприкрытое удивление, реакция того, кто считал себя непобедимым, за пределами власти, законов, вне ограничений этого мира. С искусством песни, что передавалось в ее роду, Лань создавала печать по наитию. В такие моменты она как будто впадала в транс. Неважно, пела ли она в чайном домике роза или играла на окарине. Это было сродни медитации, которую так поощряли мастера в школе белых сосен. Состояние взаимодействия с миром, выходящее за рамки физического, как если бы она покинула свое тело и открыла песни разум. Теперь в попытке воссоздать убийцу богов Лань пыталась достичь того же состояния, услышать ци в штрихах печати и с помощью своего инструмента превратить их в песню. Однако на этот раз она планировала сделать нечто, находящееся за пределами ее понимания. Ноты звучали неуклюже, не впопад. Печать формировалась медленно и неуверенно. Алый Феникс яростно взвизгнул, когда убийца богов начал обвиваться вокруг него, вгрызаясь в демоническую энергию. Когда ци потекла из него, как кровь из раны, сияние бога-демона потускнело. «Что ты делаешь?» Лань сбилась. Стоило ей отвлечься, как ци в начале печати задрожала. Перед ней стоял Хуни. Его некогда красивое лицо теперь исказилось от ярости и стало едва ли неуродливым. Принц набросился на Лань без предупреждения. Он швырнул ее на песок с такой силой, что она лязгнула зубами и не сумела удержать Акарину у губ. Над ними висела наполовину законченная печать, точно жидкая луна, закованная в серебряную ци. На глаза Лань навернулись слезы, и не только от боли. Перед ней предстала половина того, что искала ее мать, за что отдали жизни ее отец и мастера школы белых сосен. Не говоря уже о том, что народам этой покинутой земли нужно было разорвать порочный круг войны, смертей и разрушений, которому они подверглись из-за жажды власти. «Я так близко!» Над ней склонился Джао Хуни. Его волосы растрепались, лицо покраснело, а в глазах горела ярость. «Как ты смеешь!» — выплюнул он. «Это наследие моей семьи, право, что я получил при рождении. Мой бог-демон — источник моей силы. Я не позволю тебе его забрать!» Лань поползла по песку, потянулась к Карине, но наследный принц наступил на ее запястье, пригвоздив к месту. Стиснув зубы, она встретилась с ним взглядом. «Все это время», — сказала Лань, — «я верила, что это Алый Феникс развращал сердца и умы императоров этих земель, заставлял их ставить власть выше благополучия народа. Но я видела, что ты сделал с собственным отцом. Видела, как ты предпочел сбежать вместо того, чтобы защищать свое царство. Как лишал жизни своих людей, лишь бы поддержать свою собственную. Все это время виной всему был ты!» «Глупая девчонка!» — огрызнулся Хуни. «Как мог Алый Феникс принудить моих предков к сделке с ним? С самого начала и до самого конца это выбор каждого. Нам, может, и приходится приносить что-то в жертву, но... Тебя учили лишь азам практики!» Он скривил губы в усмешке и продекламировал. «Идущие по пути участвуют в равном обмене. Ибо нельзя брать без того, чтобы отдавать. Заимствованная сила должна быть возвращена хозяину, а сама власть требует оплаты. Мы сами выбирали это, Сунлянь, так что рады заплатить». Лань оцепенела, как будто внутри нее кровь превратилась в лед, замораживая сердце и кости. «Почему?» Принц ухмыльнулся, обнажив красные от крови зубы, и воздел руки к небу. «Потому что я лучше сожгу небеса, чем проживу в этом мире, не оставив после себя и следа». Его взгляд стал пугающе неподвижным. «Без силы мы ничто, а я отказываюсь быть пустым местом». Лань не замечала кинжал в его руках, пока не стало слишком поздно. Лезвие описало дугу, блеснув в свете пламени над их головами, когда принц направил его прямо в ее сердце. Кинжал просвистел в воздухе и с резким звоном упал на песок. Наследник императора поднял глаза. Его лицо скривилось. Вспышкой ци он бросился на утек, обратно к безопасности, которую обеспечивал ему бог-демон. Ци окутала Лань, принесла с собой ощущение бархатной полуночи и бескрайних, покрытых снегом равнин. В мгновение ока он был рядом, коснувшись ее прохладными пальцами. Еще мгновение, и мир, песок, небо и дзень снова стал отчетливым. Плотно сжав бледный, как пепел, губы, он помог ей сесть. Из его носа текла красная струйка крови. Дзень протянул ей окарину. «Продолжай», — произнес он одними губами. Лань посмотрела на Дзеня. Он выбрал другой путь, потому что не хотел использовать убийцу богов для уничтожения богов-демонов. С помощью их силы он собирался бороться за это царство. Но теперь сам вручил ей в руки ключ к тому, против чего так настойчиво выступал. Она сжала окарину и посмотрела на Хуни, стоящего в сиянии Алого Феникса. Огненная птица корчилась в объятиях наполовину законченной печати. Еще один шанс, возможно, последний. Лань снова поднесла окарину к губам. Она закрыла глаза и сосредоточилась на воспоминании об убийце богов, который теперь был выжжен в ее сознании. Под ее пальцами начали разлетаться ноты. Оставшаяся часть печати из черной ци обвилась вокруг сияющей белой, которая появилась ранее. «Инь! Ян!» — мимолетом подумала Лань, а затем последняя нота сорвалась с ее потрескавшихся губ. Дзэнь едва ли не с благоговением смотрел на печать, разделенную светом и тьмой, что изливались из нее. Вместе они проследили за тем, как последняя круговая черта привела печать в действие. Начало соединилось с концом. И в тот момент, когда круг замкнулся, мир треснул. Хуни закричал, и воздух вокруг них наполнился вторищем, в 10 000 раз более сильным ревом бога-демона, который вновь появился за спиной принца. Черно-белая ци убийцы богов обернулась вокруг Алого Феникса, разрывая его на части. Внизу под всем этим Сун Лянь и Ксан Темуре Цзэнь крепко держались друг за друга. Но что-то было не так. Ленты ци, которыми был обмотан Феникс, начали рваться. Их кусочки со скрученными краями разлетались, как горящий пергамент. «Печать», — сказал Цзэнь. «Она недостаточно сильная». Воздух огласился торжествующим воплем. Мощная волна демонической энергии потрясла мир, когда Алый Феникс расправил крылья, освобождаясь от пут. Убийца богов задрожал. Лань следила за тем, как его последние обрывки обратились в дым. «Нет», — прошептала она. «Нет». Убийца богов испарился. Но ему удалось нанести урон Алому Фениксу. Свет, исходящий от бога-демона, потускнел. С крыльев сыпался пепел. По мере того, как впервые за столетие сила Феникса ослабела, ослабели и печати, которые он наложил на Шаклахиру. Искусственные цветы в садах обратились в песок. Дворец уже не выглядел таким ярким. Пограничная печать замерцала, а печать врат, наложенная на источник полумесяца, сдвинулась, обнажив сломанный каменный мост. С последним криком Алый Феникс исчез, оставив после себя только ясное небо и вибрирующий воздух. Пески успокоились, пламя погасло. Мир затих. Стоящий рядом с Лань Цзэнь вытащил из ножен ночной огонь. По прерывистым всплескам ци и поту, выступившему у него на лбу, Лань поняла, что он сам был измотан и теперь расходовал силу собственного бога-демона. «Будь начеку», — сказал он. «Рано или поздно он вернется. Те части убийцы богов, что тебе удалось воссоздать, едва ранили его». В пустыне, менее чем в дюжине шагов от них, между двумя песчаными дюнами, лежал принц. Вокруг него развивалось все то же красное ханфу, но когда он приподнялся, то оказалось, что его лицо утратило неестественную красоту. Румянец на щеках спал, а губы уже не были такими яркими. Он дрожал, был бледен и казался обычным. Хуни поднял руку. Ци начала собираться вокруг него в фигуру, в которой Лань распознала печать врат. «Нет!» — прохрипела она. Должно быть, Хуни услышал ее, потому что посмотрел прямо в глаза. В его взгляде читалась чистая, неприкрытая ненависть. Печать закружилась вокруг принца вихрем песка, и Лань увидела, как его губы зашевелились, чтобы кое-что передать ей. «Мы еще не закончили». Когда пыль осела, наследник императора, а с ним и Алый Феникс, исчезли. «Я не справилась», — подумала Лань. Мир начал расплываться перед глазами, когда силы окончательно покинули ее. Она едва почувствовала, как ударилась головой о песок.